Глава 38. Горжусь тобой, Эстер. Азарет – знатный мерзавец. Лично у меня с ним конфликтов никогда не было, но я так и не поняла, зачем правитель держит его в своем ближнем круге. Азарет уже не раз попадал в немилость, но всегда как-то выворачивался, выслуживался, залегал на дно, забивался в щель, пережидал гнев владыки Арона и наползал, и резко оказывался в чем-то полезен и заслуживал прощения. Как ему это удавалось – без понятия. Но что ни один дракон так бы не смог, это факт. Раса существ, которой принадлежал мой муж Гедеон, отличалась прямолинейностью и ярким темпераментом. Если им кто-то не нравится, по ним будет это заметно. Самые хитрые, владеющие собой, будут клокотать снутри и цедить сквозь стиснутые зубы, но потом все равно взорвутся. Мне это, пожалуй, в них нравилось. Это, по крайней мере, честно. И я практически уверена, Гедеон бы сказал мне страшную для меня правду, типа «Эстер, я всех убил, но ты все равно моя. Давай думать, как нам жить дальше». Так что обвинения Азарета меня сначала ошарашили, а потом и взбесили. Может, и был какой-то червячок сомнения, но думать так было настолько неприятно, что моя ярость на главу спрутов только разгорелась. Не такая ярость, как у драконов, а такая, как у змей. Медленная, холодная, долгоиграющая. Я стала думать не как откусить Азарету голову, как поступил бы дракон, а как скомпрометировать его перед правителем, да так, чтобы уж не отвертелся. И в какой момент это лучше сделать, и кого посадить на место главы рода спрутов, если не сложить Азарета. Вероятности не случившихся событий начали выстраиваться, густо ветвиться в моем сознании. Я сейчас поступала, как папа бы поступил. И Азарет словно понял мою мысль. Прекратил выкрикивать обвинения, стоял молчаливый и как будто побледневший. Видимо, у меня было красноречивое выражение лица. Моя прекрасная жена. Коснулась меня мысли Гедеона в ментальном поле, одновременно его губы прижались к моему виску в коротком нежном поцелуе. Только такая истинная пара и должна быть у дракона. Я восхищен тобой, Эстер, хотя твои змеиные повадки меня слегка пугают. Я улыбнулась. И от этой улыбки, кажется, еще сильнее испугался Азарет. На самом деле меня трясло изнутри от переполнявших эмоций, от тошнотворно изнуряющего легкого давления вероятности, что убийца все-таки Гедеон, от страха за отца и непонимания, что все же с ним случилось. И почему я, как и все, не почувствовала, что он куда-то исчез этим утром, а ведь я его дочь. Мы же очень близки, ближе, чем с мамой. Я должна была первой понять, если что-то случилось. Азарет, зашипела я, делая хищный, упругий шаг вперед, оставляя Гедеона, Виктора и Ареса за спиной. Муж мне это позволил, ему было интересно. Спрут Азарет. Я нарочно копировала интонации, мимику и жесты своего отца серебряного змея. Я прекрасно знала, что Азарет его боится, и блефовала отчаянно, как в последний раз. Я скажу владыке Арону, что видела, что убийца ты. Скажу, что ты покушался на меня и на юного огненного дракона. Скажу, что видела, как отец, прежде чем исчезнуть, получил приглашение в твою резиденцию. Теперь личина Азарета стала просто пепельно-бледной. Она выражала сложную гамму чувств. Сперва он не мог поверить, что молодая девушка ему угрожает, а потом он увидел во мне черты лица. Завороженно смотрел, как я прожигаю его взглядом. А у меня были точно такие же глаза, как у отца, и я придала им хорошо известное мне отцовское выражение. А затем позволила кобальтовой радужке засеребриться, как сделал бы отец. И вообще метод, которым я сейчас действовала, был типичный папин. Ох, справиться бы. Но уж начала, надо продолжать игру. Даже если убил мой муж, я лично обвиню тебя. И мои слова подтвердит дочь правителя. И тогда можешь считать, что ты уже на том свете. Что вы такое говорите? Взвизгнул Азарет, но, по крайней мере, со страха перешел на «вы». Ты найдешь убийцу для меня, Спрут. Или будешь отвечать за свои преступления, ты понял? Азарет открывает рот, но ничего не говорит, просто медленно, нерешительно кивает. Хотя его движение головой больше напоминает непроизвольное мышечное подергивание. У спрутов такое бывает со страха. И Азарет. Госпожа, чтобы больше не приставал к драконам со своими исследованиями, если я только узнаю. Азарет почтительно поклонился мне. Вечером доложишь, открою тебе теневую тропу в кабинет ректора, жестко приказывая в точности, как сделал бы отец, и смотрю в глаза. Азарет не удержал форму, и зрачки старого спрута стали неприятно прямоугольными всего на миг, но мне хватило. Теперь я не наивная серебряная змейка, а серебряная змея, почти копия величайшего мага Моравии, своего отца. Азарет снова коротко кланяется, хватает за ворот своих подручных, так и валяющихся на берегу болота, и утаскивает в тускло мерцающий простенький портал в свою родовую обитель. Когда последние колебания от перехода с прутов стихают, я позволяю себе расслабиться. От напряжения и рвущих меня чувств я готова разреветься. Я падаю. Но Гидеон тут же оказывается рядом и подхватывает меня на руки. Я тут же утыкаюсь ему в шею. Я чувствую, как моего тела касаются магические потоки мужа. Они как легкое дуновение ветерка, как нежно, успокаивающе глазят меня в ментальном поле. Чувствую взгляды ошарашенных Ареса и Виктора на себе. «Я горжусь тобой, Эстер», — ласково шепчет мне муж. «Ну-ну, моя девочка, не плачь, я с тобой. Мы все это решим».